Папа будет. Ты папина кто? Тетя. А мамин кто? Ангель. Мама такая. Чтоб не случилось, помни, я у тебя. Спрячься ты, разыщи, и никуда не отпусти. Спрячься ты, разыщи, и никуда не отпусти. Папочка. Тот, что один на свете, ты у меня. Знаю, ты у меня есть. Спрячешься, я разыщу, никуда. И никуда не отпущу. Спрячешься, я разыщу, и никуда не отпущу. Чтоб не случилось, помни, доченька у нас есть. Та, что одна такая, солнышко у нас есть. Спрячется ты, разыщи, и никуда не отпусти. Спрячется ты, разыщи, и никуда не отпусти. Белочка, а сколько тебе годиков? Один. Мамочка, красивые.